Глава вторая. Они ушли ранним утром. Было часов пять, наверное. Вот уже две недели Вовочка, его нынешняя подруга Лена, по паспорту еще молодая женщина, когда-то имевшая все, и дом, и мужа, и детей, и работу, а теперь бездомная алкоголичка со спитым и старым лицом, и двое их знакомых, Петя и Жанна, точно такая же бедовая парочка, жили на даче у деда. Дом был запущенный, но достаточно большой. Все они, включая хозяина дачи, были последними пропойцами и помышляли только об одном. Сначала как бы выпить, потом как бы похмелиться, потом опять как бы выпить. И так до бесконечности, день за днем. Деньги давно кончились. Но голь на выдумке хитра. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Как любил говорить в минуты вдохновленного просветления Вовочка, пересыпая фразы густым, но не очень выразительным матом, свойственным людям, не обремененным высоким интеллектом. С утра до вечера новоиспеченные дачники слонялись по поселку и близлежащим деревням в поисках живительной влаги. Дед по своей немощности никогда не сопровождал гоп-компанию, лежал на продавленном топчине, укрывшись стеганым одеялом, тяжело кряхтел и терпеливо дожидался возвращения жильцов. Ближе к ночи компания появлялась. Всегда в дугаря и всегда с несколькими бутылками водки или трехлитровой банкой белесой, будто смешанной с молоком самогонки. Деду достаточно было двух стопок, чтобы брякнуться с копыт, и происходило это всегда одинаково. Он внезапно терял сознание. Причем даже если в этот момент он писал в ведро, которое заменяло ему ночной горшок, он все равно, словно подстреленный, валился замертво на пол, и при этом в большинстве случаев ведро с грохотом опрокидывалось. Однако проспиртованные насквозь, словно в кунсткамере, гости из города могли продержаться намного дольше немощного старика и, несмотря на происшествие, гуляли обычно еще часа 3-4. Просто брали деда за руки, за ноги и в раскачку, заливаясь гоготом, швыряли его на топчан. Праздник жизни продолжался. Пили, слушали сквозь дребезжащие колонки раскуроченного магнитофона Пугачеву и Машу Распутину, играли в карты, громко ругались. Иногда дрались, оставляя друг другу на утро синяки и отшибленные бока, и тут же мирились. Допивались до такого состояния, что все вместе попадали в какой-то диковинный мир измененного сознания, где возникающие иллюзии становились намного ярче и достовернее, чем сама матушка-реальность. Нередко дело доходило до секса. Поднимались на мансарду, расстилали на полу одеяло и пытались трахаться. Долгие возлияния, конечно, самым печальным образом сказывались на мужских способностях, но благодаря неутомимым на выдумку женщинам иногда что-то получалось. Особенно тогда, когда пользовали извращенные формы совокупления или менялись парами. В этот день из колоды приключений творец раздал честной компании исключительно козыри. Как только мрачный Вовочка и его обезвоженные собутыльники вышли за калитку дачи, им навстречу попался низкорослый, подвыпивший мужичок, бредущий со стороны железнодорожной станции и разговаривающий сам с собой. Было странно в 6 утра в этом захолустье встретить такого удивительного типчика. Мужичок носил перебитый нос и большие, наполненные каким-то мистическим страданием глаза. У него в сумке что-то заманчиво позвякивало. Опытный аферист Вовочка сразу раскрутил этого заморыша на знакомство, тем более, что тот и сам жаждал с кем-нибудь пообщаться. Вскоре выяснилось, что у него с собой 3 бутылки цивильной водки. Вовочка вцепился в него мертвой хваткой. Весь заулыбался, стал называть дружбаном и братишкой. Застрочил автоматной очередью свежих анекдотов. А уж слушал своего собеседника так внимательно, как не слушал бы нотариуса, который зачитывает ему завещание умершего в Канаде дяди-миллиардера. Новые знакомые мужичка вели себя весьма дружелюбно и были необычайно веселы, несмотря на весь свой помятый вид и тяжелейший колотун, который их сотрясал. Это не могло не прельстить. Мужичок решил их немного похмелить. Вскоре первая бутылка водки была взахлеб опустошена и с хрустом и чавканьем заедена водянистым соленым огурцом величиной с кабачок. За первой бутылкой последовала вторая, а затем и третья. Пили водку как воду, жадно, крупными глотками, будто много дней скитались по пустыне без капли влаги и вдруг встретили среди барханов колодец. Мужичок с перебитым носом поплыл и разговорился, словно на допросе в НКВД. Тут выяснилось, что у него еще остались бабульки, в смысле деньги, и вся компания в припрыжку направилась в продмаг. День задавался серый, грязный, пустопорожний. У магазина встретили знакомых, такую же синюшную шайку из местных. Кто-то из них продал чуркам из палатки женские сапоги, и на руках было рублей 300. И пошло, закрутилось. Уже к 8 утра Вовочка, Лена, Петя и Жанна стояли на полусогнутых, и чтобы немного передохнуть, завалились в гости к тому самому невзрачному мужичку, с которым с утра познакомились. Тот был горожанином, но разосрался, как он выразился, с женой, и с горя решил нажраться, а заодно посетить свой деревенский дом, в котором родился и прожил первую часть жизни. В доме была полуглухая бабка, которая с кудахтаньем выставила на стол подсохшие пироги и пузырь поддельного крепленого вина. В полдень проснулись. Надавила суровая действительность. Что, блин, делать? Вновь отправились на охоту. Все как вурдалаки с выпученными огненными глазами. Мужичок с перебитым носом был уже пустой, и его хотели кинуть. Но он, чувствуя, что сам не найдет опохмела и в одиночестве умрет от тоски, жалостливо увязался. Из доброты непомерной временно приняли мужичка в свое сплоченное братство. Может быть, помогли его страдающие глаза? Все тряслись. Вовочка еле шел, тяжело дышал, часто останавливался. Наклонялся, едва не теряя сознание от прилива крови к голове. Снимал перевязанные веревками бесформенные ботинки, двумя размерами меньше своей ноги, и разминал набухшие пальцы с желтыми скрюченными ногтями. Лена визгливо материлась, подгоняла его сильными пинками, за что однажды заработала крепкую мужскую затрещину. Часа два ничего не происходило. Все были в отчаянии. Выпить хотелось до удури. Казалось, нет сил больше держаться. Каждый готов был отдать все, что угодно за полбутылки любой бормоты. Хоть тело продать на органы врачам-убийцам, хоть душу заложить дьяволу. Но козыри, выпавшие сегодня на долю собутыльников, еще не были до конца скинуты. В соседнем дачном поселке попались хохлы-строители. Одолжить до завтра они наотрез отказались. Пришлось прибегнуть к последнему аргументу. Вовочка переложил нож из потайного кармана в рукав и отправился на переговоры. «Если я не вернусь, считайте меня коммунистом». Хлопцев было двое. Вот уже 3 месяца они безвылазно работали на одном из садовых участков. Справиться с одиночеством им помогал журнальный разворот с обнаженной полногрудой блондинкой, которую украсили внутреннюю стенку двери уличного сортира, а по выходным – дешевая местная шлюха Лера. Однако глянцевая блондинка давно приелась, а деревенская красавица вот уже две недели не показывалась. Кто-то сказал, что Леру покалечили заезжие бандиты. Те самые, что под видом ментов шарили по всей округе на тонированной девятке и обирали строителей из ближнего зарубежья. Сейчас она в районной больнице, и неизвестно, когда появится и появится ли вообще. Вовочка отсутствовал почти час. Его ждали с чувством обреченности. Вернулся он радостный, со свежим запахом десертного вина изо рта. «Я договорился», — сообщил он не без гордости. «Лена, иди отсоси у обоих за 100 рублей». 100 рублей — около 3 бутылок местной водки. Полная реабилитация, праздник с фейерверком. «Ты что, бля, офонарил?» — оторопела Лена. «Свою бабу продавать? Пошел ты к черту, козел! Если хочешь, иди поставим свою грязную жопень, пидор гнойный!» Мужичок с перебитым носом расстроился, но остальные, зная Лену не первый день, уловили в ее гротескном поведении фальшь. «Че ты дергаешься, манда? Матюгальник свой поганый разеваешь, а по зубам? Ты же знаешь, что я за тебя любого загрызу!» Взревел Вовочка, и на его глазах навернулись слезы. Перепалка продолжалась недолго. Все боялись, что хохлы успеют передумать, и похмедрон не свершится. «Делов-то взять в рот!» — встряла Жанна. 5 минут работаешь, всю ночь тащишься. Тем более мальчики молоденькие. Давайте я пойду». Мужчины пришли в восторг. Однако Лена почувствовала, что переиграла, и инициатива выскальзывает. «За тебя они 10 рублей не заплатят, соска потная. Ладно, я сама». И она с таким героическим видом двинулась вперед, будто перед ней вражеская амбразура, которую нужно закрыть собственной грудью. «Сама ты вафлерша обсусанная», — огрызнулась ей вслед Жанна. Лены не было 20 минут. Пришла надменная, с блеском в глазах. Подвиг совершен. Отдала Вовочке 120 рублей. Больше, чем договорились. «А за что 20? Подозрительно спросил он. «За то, что глотала». Вечером хохлы отыскали их у продмага. Завидев недавних клиентов, Вовочка почувствовал недоброе и опять полез в карман за ножом. «Мы все уже пропили, денег нет», — выпалил он приближающимся парням. «Да нет, мы еще хотим». Пошли в лесок. Парни немного выпили и повели Лену в кусты. Ставки росли. На этот раз нужно было отрабатывать 300 рублей. Лена с прежней решимостью и завидным самообладанием принесла себя в жертву горячим украинским жеребцам. Безразлично, будто ничего не чувствуя, принимала их одного за другим. Остальные стояли в 5 шагах и сначала с любопытством прислушивались к возне и вздохам, однако вскоре принялись за водку и теперь уже громко о чем-то спорили, перебивая друг друга. Лену сменила Жанна. Еще 200 рублей. Часов в 11 вечера сильно пьяные хохлы чего-то не поделили, схватились друг с другом в жарком кулачном бою и после, помирившись, опухшие в изодранной одежде, похромали восвояси. Мужичку с перебитым носом тоже захотелось женской ласки. Бесплатно. Он давно уже делал Лене недвусмысленные намеки, притирался к ее попе, под шумок хватал за мясистую грудь. Он напомнил присутствующим, что с утра поил всех за свой счет и потратил на угощение все, что имел. Теперь он совершенно официально требовал компенсации. Лена к тому времени едва ворочила языком, онемевшим после тяжелых трудов и заплетающимся из-за выпитого, и все-таки нашла в себе силы подначить своего кавалера. «Вова, Он что, за проститутку меня держит, козлина мелкий? Вовочка страшно разозлился и крепко поколотил негодяя. Разбил ему лицо, выбил зуб. Крови было много. Наверное, Вовочка повредил мужичку его слабый нос. С незадачливого компаньона стащили почти новые джинсы, бросили несчастного в кусты и отправились на базу. По дороге купили водки. Несколько бутылок распили в компании расхристанных местных ментов с автоматами. Вовочка окончательно затуманился, и последние метры до дачи деда его пришлось волочить. Звонкое эхо канонады разносило по погрузившемуся в сон дачному поселку изощренный московский мат.